Чарли упрямо отрицала очевидное, ибо не хотела признаваться. «Потому что, киса, — терпеливо пояснил я, — меня ждал на улице автомобиль с водителем и стрелком, а вас — человек в джипе. Откуда, спрашиваете, люди у Орфела могли знать, где нас найти после того, как мы от них ушли?» Ответ. «Они знали вас, мисс Девлин, и не сомневались, что вы приведете нас на вашу базу, что вы сделали. И они знали, где находится эта самая база. Почему они это знали? А потому что люди типа Орфела очень серьезно относятся к тем, кто пытается навести о них сведения. Они, конечно, не в состоянии уследить за всеми сотрудниками секретных служб Соединенных Штатов, но, по крайней мере, они разбираются с теми, кто следит за ними в данный момент. Чем вы как раз и занимались, верно?» Она не ответила, но в этом не было никакой необходимости. Я продолжал. «Потому-то вас и послали мне на помощь, когда мой шеф попросил ваше начальство оказать содействие. Вам это сильно не понравилось. Вы расценили это как браконьерство. Вы боялись, что я вам все испорчу. Верно?» Она глубоко вздохнула. «Может быть и так. А что, вам это не нравится?» «Да нет, почему же? Главное, чтобы ваши цели не вступали в конфликт с моими». «А как насчет того, чтобы ваши цели не мешали моим, мистер Хелм?» — спросила Чарли после легкого колебания. «Например, мы хотим найти материал на Орфела. Официально. И как ваши успехи?» «Пока так себе. Но рано или поздно он ошибется, и тут-то мы его и схватим». Она замолчала, а когда опять заговорила, в ее интонациях был явный вызов. «Нам вовсе ни к чему, чтобы какой-нибудь лихой стрелок-призрак укокошил его, сводя с ним счеты. Мы хотим, чтобы Фрэнки Орфел был в глазах общества не жертвой, а уголовником». Пропустив мимо ушей конец фразы, я спросил: «На чем же?» «Я не понимаю», — смущенно призналась Чарли. «На чем же вы хотите поймать Орфела?» «На чем-нибудь противозаконном. Пусть хотя бы плюнет на тротуар при свидетелях. Что вы так качаете головой?» Я подождал, пока пожилой механик перестанет неистово барабанить кувалдой. Когда установилась относительная тишина, я сказал: «Ничего не выйдет, Чарли. Вы не годитесь на роль победительницы гангстеров. Но, по крайней мере, я стараюсь создавать другой образ. Точно так же, как и вы пытаетесь скрыть, что я на самом деле лихой стрелок-суперпризрак». Мне охватило приличие слегка покраснеть. «Я, собственно, хотела... Черта с два!» — перебил ее я. «Только не пытайтесь убедить меня, что вы хотите съесть Фрэнка Орфела только за то, что он Фрэнк Орфел. От вас так и несет высокой моралью, милая. Вас волнует какое-то страшное преступление, иначе бы вы оставили в покое этого рэкетира». Она резко глотнула воздух. «Вы не имеете права смеяться над... А вы не имеете права утаивать от меня информацию. Вам положено оказывать мне содействие, а не ставить палки в колеса. Вот и начните помогать с того, что расскажите мне, какие же жуткие гадости совершил он. И почему у вас в глазах загорается святой огонь ненависти всякий раз, когда вы упоминаете его имя?» «Ну вас к черту, Хелм!» Она осеклась, потому что в углу зазвонил телефон. Механик прошел мимо нас снять трубку, вытирая руки по замасленную тряпку. Когда он закончил говорить и вернулся к машине, я мрачно посмотрел на девушку. «Ну что ж, — сказал я, — попробуем потрудиться как следует. Возьмем на вооружение ассоциации. Недавно я читал в газетах про ваши дела на западном побережье. Может, в газетах есть то, что имеет отношение к нашей проблеме?» Я уставился на нее так пристально, что она задергалась под моим взглядом. Разумеется, я просто играл роль. Я догадывался о том, каков будет ответ, только мне хотелось услышать его от нее с тем, чтобы мы могли уже разумно все обсудить.